Но все же Маков промахнулся. Слишком грубым оказалось его выступление. Он тоже был отправлен в отставку, а через 2 года умер. Настроение в малиновой гостиной между тем изменилось. Если речь Строганова могла быть сочтена отрыжкой замшелого охранительства, то речь Макова говорила о существовании современного направления, прямо враждебного, предложенному Лорис Меликовым. Слово взял министр финансов Александр Агеич Абаза. Громко, возбужденно, с видимой горячностью, он отводил явное запугивание государя. «Я бы понял возражение министра почт и телеграфов, если бы угроза исходила из народа, но мы видим совершенно противное. Смута производится горстью негодяев, не имеющих ничего общего с народом, исполненным любви и преданности своему государю. Но для борьбы с шайкой злодеев нужны не недоверие к обществу и всему народу, не гнет насилия, а совершенно иные средства. Проектируемые редакционные комиссии должны иметь значение учреждения только совещательного. Без совещания с представителями общества обойтись невозможно, когда речь идет об издании важных законов. Только посредством такого совещания познаются действительные нужды страны. Трон не может опираться исключительно на 1 000 000 штыков и армию чиновников». Мертвая тишина стояла в гостиной. Абаза сказал еще о новых налогах и сел. Оглянувшись на соседей, он увидел, бледный как полотно, Константин Петрович Победоносцев шевелит губами, будто потеряв дар речи. Государь дал ему слово. Глуховатым голосом, с огромной силой чувства, прямо обращаясь к Александру Третьему, сидевшему почти напротив него, Победоносцев заговорил. «Ваше Величество, по долгу присяги и совести, я обязан вам сказать все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. При соображении проекта, предлагаемого на утверждение ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальшь, скажу больше, он дышит фальшью. Нам говорят, что для лучшей разработки законов надо приглашать людей, знающих народную жизнь. Эксперты вызывались и прежде, но не так, как предлагаю теперь. Нет, в России хотят ввести Конституцию, и если не сразу, то, по крайней мере, сделать к ней первый шаг. А что такое Конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции, там существующие, суть орудия всякой неправды, орудия всяких интриг. Разве те люди, которые явятся сюда для соображения законодательных проектов, будут действительными выразителями мнения народного? Я уверяю, что нет. Они будут выражать только личные свое мнение и взгляды. Победоносцев перевел дыхание. «Я думаю, тоже», — негромко сказал Александр. «В Дании мне не раз говорили министры, что депутаты, заседающие в парламенте, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей». И вновь заговорил Победоносцев. Заговорил, как тяжело страдающий человек, молящий его мучителя о снисхождении, но не уступающим. «И эту фальшь по иноземному образцу, для нас непригодную, хотят к нашему несчастью, к нашей погибели ввести у нас? Россия была сильна благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его царем. Так называемые представители земства только разобщают царя с народом». Кто помрачнел за столом, кто сохранил невозмутимый вид, а Михаил Николаевич все рисовал завитушки, будто не слыша, как задыхающийся от волнения Победоносцев обличал зло. «Предлагают нам устроить говорильню вроде французских генеральных штатов. Мы и без того страдаем от говорильни, которые разжигают только народные страсти. В земских и городских общественных учреждениях разглагольствуют люди безнравственные, не живущие со своим семейством, предающиеся разврату и помышляющие лишь о личной выгоде. В новых судебных учреждениях говорили не адвокатов, которые оправдывают самые ужасные злодейства. Печать, Самые ужасные, — говорили мне, — разносит хулу и порицание на власть, разжигает страсти и вносит во все всякую смуту. И теперь нам предлагают учредить новую, верховную говорильню, — с брезгливым презрением произнес он. Теперь, когда по ту сторону Невы лежит в Петропавловском соборе непогребенный еще прах благодушного русского царя.